Глава третья. Когда лучше спать? Глаза уже начинают слипаться. Слушай, скажи, пожалуйста, а в какое время лучше спать? Как в какое? Ночью? Ну вот многие мои сородичи ночью как раз просыпались и бегали, а утром спали. Все зависит от того, на какое время настроен твой организм исторически. Если твой вид со времен диких хомяков привык спать днем, а ночью выбираться из норок в поисках пищи, значит тебе действительно лучше спать днем. Насколько я помню, хомяки как раз сумеречные животные и выползают из своих норок, когда становится темно, а днем действительно спят. Странно. А почему одни животные спят ночью, а другие днем? Так сложилось исторически. Вероятнее всего, твой вид спит днем, а ночью бодрствует, потому что так было легче найти пропитание и избежать более крупных хищников. Любопытно и то, что в природе все пришло к определенному равновесию, потому что как только кто-то выдумал такой способ выживать, хищники поделились на тех, кто охотится днем, и на тех, кто ночью. Например, совы – ночные хищники. Хорошо видят в темноте и охотятся на мелких грызунов, таких как ты. Все существует в невидимом, но тонком равновесии. А почему люди спят ночью? Ну, потому же, почему и ты днем. Так им было легче выживать. Ох, знаешь, несмотря на то, что на дворе темно, а я сумеречный хомяк и должен быть бодрым, мне чудовищно хочется спать прямо сейчас. Ну так ты весь день вместо того, чтобы спать, слушал меня, вот и устал. То, под что настроен, безусловно, важно. Но если тело и мозг вымотались, то уснуть можно в любое время, в любом месте, только в безопасном, конечно. И так как ты уже знаешь, что не спать тогда, когда этого хочется, вредно, я советую тебе прикорнуть. Я тоже немного устал, стар я уже для таких долгих бесед. Поэтому устраивайся в моем аквариуме поудобнее и давай немного поспим. Змей свернулся клубком и положил голову себе на хвост. Хомяк устроился рядышком, положив лапку под голову. «Но?» Змей глубоко зевнул. «Несмотря на то, что ты сейчас спишь ночью, когда должен быть бодр, постоянно так делать лучше не стоит». Помни же, что для нас полезно то, что естественно в дикой природе, а так как для тебя естественно днем спать, а ночью искать пищу, лучше так и делай. Разок-другой этот ритм сбить можно, но постоянно идти против своей природы – плохая затея, если ты решил прожить как можно дольше. А теперь спать. А ты меня точно не съешь? Ну, спросонья. Поинтересовался хомяк сонным голосом. «Не съем, не бойся, обещаю», — ответил змей, и звери крепко заснули. Комментарий. У всех живых организмов есть отдел мозга, который регулирует биоритм. Биоритм – это настройка всех систем на активацию в определенное время дня или ночи. Так как в природе есть только один единственный ориентир, по которому можно сказать день, сейчас или ночь, данный отдел ориентируется на активность солнца. Как только лучи солнца попадают нам на кожу и сетчатку глаза, отдел мозга, эпифиз, отвечающий за биоритм, прекращает выработку гормона мелатонина, а как только наступает ночь, запускает. Мелатонин – это особый гормон, продуцируемый мозгом, который отвечает за наш биоритм. Вырабатывается ночью, что создает благоприятную среду для сна. Это не значит, что мы не можем спать днем, но наиболее благоприятный и плодотворный сон для человека будет именно в ночное время суток. Поэтому, если вы хотите извлечь максимум пользы от сна, то вот вам несколько рекомендаций. Первое. Старайтесь спать в полной темноте. Используйте плотные шторы, маску для глаз и прочее. Второе. Спите на удобной подушке и матрасе. Это напрямую влияет на качество сна. Чем оно выше, тем крепче и здоровее сон. Чем лучше сон, тем лучше вы себя будете чувствовать утром. Третье. Постарайтесь изолировать себя от постороннего шума во время сна.